Глава 16. На самотеке. Не всегда людям удается то, что они тщательно обдумывают. Чаще всего тщательно обдуманное бывает неудачливее необдуманного. Судьба везде любит играть человечеством и его неудержимыми страстями не в его пользу, не по его расчетам. В ту зимнюю ночь, в которую происходило одно из действий нашего повествования, все было не в пользу и не по расчетам тех, кто ожидал от всего задуманного какой-то пользы и кое-на-что рассчитывал. Все произошло совершенно противно тому, как было обдумано, совершенно неожиданно и совершенно в другом роде. В то самое мгновение, когда Сидорка почти совсем уже приблизился к Салтычихе, и его рука с безумной бессознательностью вытаскивала что-то из-под тулупа, над прудом, с улицы, поднимавшейся в гору, раздались сильные выкрики. Кто-то кричал отчаянно и хрипло: «Грабят! Поджигают! Караул!» Затем крик как-то сразу смолк. Но крика этого было достаточно для того, чтобы Сидорка мгновенно пришел в себя и понял бессмысленность того поступка, на который он бог весть из-за чего решился. Нож выскользнул из его рук, и он сам застыл за спиной Салтычихи не то в изумлении, не то в испуге. Раздавшийся с горы крик встревожил и лошадь. Стоявшая доселе тихо, она вдруг зафыркала, затопала передними ногами. «Тише ты! Аль кровь почуяла!» — дернула Салтычиха вожжей. Привстала и начала прислушиваться. «Чего они там? Аль не сумели?» Заворчала она спокойным голосом. Точно дело шло о рубке какой-нибудь капусты, а не о покушении на жизнь человеческую. «Вот пошли, дураков! Верно, этот Анфим, глухая собака, всегда что-нибудь испакостит, чертов выродок!» Все это Сидорка слышал, хотя и стоял за спиной Салтычихи, как говорится, ни жив, ни мертв. На него нашло какое-то тупое одурение, и обернись в это время Салтычиха к нему лицом, он упал бы перед ней на колени и во всем повинился бы. «Бежать! Бежать! Недоброе тут будет!» Только и мелькало что-то неопределенно в его голове. Но он не бежал, не трогался даже с места, как будто чего-то ожидая. И удивительно было, что чуткая всюду и везде Салтычиха не чуяла за своей спиной присутствия постороннего человека. Между тем тишина ночи снова нарушилась криками, но уже более сильными и более отчаянными. Кричал, по-видимому, человек, которого пришибли или ранили. Крик был так страшен, был полон такого ужаса, что Сидорка смертельно дрогнул и, как подстреленный волк, шарахнулся от Салтычихи в сторону. Салтычиха вдруг привскочила на санях. «Кто тут?» — гаркнула она своим властным голосом, повернув высоко поднятое лицо в ту сторону, в которую шарахнулся Сидорка. Остановившись в нескольких шагах, испуганный, почти обезумевший, Сидорка молчал, бессознательно кутаясь все более и более в свой тулуп. «Отвечай! А не то!» — как-то глухо и как-то особенно мрачно прозвучал голос Салтычихи в морозном воздухе. Сидорка молчал, ежился, хотел подать голос, но язык у него совсем отнялся. Что-то тяжелое подступало к его груди, а голова горела и кружилась до того, что он еле держался на ногах. «А-а-а! Подосланный! Отчучего!» Зашипела уже Салтычиха, продолжая стоять в санях. «Так вот же тебе, дворовый пес. Вот, прими-ка от меня ему ответ, твоему барину». Шипучий, резкий звук пистолетного выстрела коротко пронесся в воздухе, сперва щелкнув и сверкнув несколькими искорками. Сидорка повалился на снег и тихо застонал, а потом что-то забормотал. Салтычиха прислушалась. «Голос как бы Сидоркин. Зачем он тут?» Она хотела было встать полюбопытствовать, но в это время с горы послышались шаги бегущих людей и крики. «Держи! Лови! Эвана побегли! Поджигатели! Грабители! Караул!» Впереди бежали Аким и Анфим. Сзади Кирилл с Кузьмой, дворовые понютины с топорами в руках. Кричали двое последних. «Сплоховали черти!» — проворчала Салтычиха, а потом вдруг крикнула. «Садись! Скорее!» Оба, Аким и Анфим, с маху попали в сани. Аким, видимо, раненый куда-то, машинально схватил вожжи и круто повернул лошадь. Та порывисто взяла с места. Кирилл и Кузьма остановились. Их поразило и то, что откуда-то появились сани с бабой, и то, что лежит на снегу какой-то человек. Они даже перестали кричать и переглянулись между собой, недоумевая и пугаясь. «Убит кто-то? Аль что?» — сомнительно проговорил Кирилл, косясь на лежащего без движения Сидорку. «И то, кажись, и кровь вон, видишь?» — подтвердил Кузьма и тоже покосился на Сидорку. «А ведь энти-то, грабители-то, ау!» — догадался Кирилл и почесался. «Ау, брат!» — согласился с ним и Кузьма и тоже почесался. Оба замолчали, а беглецов между тем и след простыл.